Бомба для Парижа. Глава первая. Прошло 2 года. 2 долгих и мучительных года. Без Златы. Без моей любимой рыжеволосой женщины. Я занимался все тем же. Жил там же. Жил. Без любви. Уставший от всего. Естественно, у меня были женщины. Они приходили и уходили, оставляя после себя зыбкую память и стирая воспоминания о Злате. И, может быть, со временем я забыл бы и мою зеленоглазую любовь, если бы не случай. Его Величество – случай. Мой друг Гонза перешел работать в Интерпол. Вместо оперативной работы занялся аналитикой, писаниной и канцелярскими делами. Вот по этим самым канцелярским делам он и приехал в командировку в Мюнхен на несколько дней. Город хоть и красивый, но беспокойный. Четверть населения – иностранцы. А тут еще и сирийские беженцы. Постоянно возникали какие-то проблемы. Оружие, наркотики, подозрительные личности. Народ шатался по Европе, не признавая никаких порядков и документов. Попутно совершая правонарушения и преступления. Работы у полиции всех стран Евросоюза прибавилось. Прибавилось работы и у Интерпола. Последний день командировки, уже ближе к вечеру, Гонза собирался доехать до отеля, выписаться, потом дойти пешком до вокзала и, выпив пивка, уехать в любимую Прагу. Но буквально на пороге его окликнул немецкий коллега по имени Себастьян. Друзья сократили его имя до Бастиана. Он был высоким, ладно слаженным немцем с постоянной улыбкой на лице. «Не спеши», — сказал он Гонзе. «На 5 минут загляни ко мне. Полиция арестовала женщину с чешскими документами. С липовыми. В базе ее нет. Глянь, может, знакомая?» Зашли в кабинет к Бастиану. Присели за широкий стол. Бастиан вывел на монитор компьютера фотографию чешки. Черные волосы, круглое лицо, небольшой шрам на правой щеке, карие глаза. «Где-то видел», — сказал Гонза. «Но не могу вспомнить, где. А что она натворила?» «На красный цвет светофора проехала, в машине», — усмехнулся Бастиан. «В обычной Шкоде Октавия, в багажнике которой мы нашли мешок с 50 килограммами татар». «Сколько?» — удивился Гонза. «Это же можно целый квартал разнести». «Квартал вряд ли», — сказал Бастиан, «но бабахнуть могло очень сильно». «Вспомню, кто это, скажу». Гонза встал со стула и направился к двери. «Хорошо», — сказал Бастиан и щелкнул по клавиатуре. На экране монитора возникла фотография голой спины с татуировкой. 2 цифры, 1 и 3, тройка обведена. Все это Гонза увидел боковым зрением, открывая кабинетную дверь. Замер. Отпустил дверь, вернулся к столу. «А на лобке у нее паутина наколота?» То ли спросил, то ли утвердительно сказал он Бастиану. «Так ты ее знаешь!» — хлопнул ладонью по столу Бастиан. «Знаю, и очень хорошо», — сказал Гонза. «Поедем? Я вас познакомлю». Поехали в тюрьму, по дороге сдав уже ненужные билеты на поезд. Командировка у Гонзы внезапно продолжилась. В тюрьме случилась осечка. Сказали, что ночные допросы запрещены. Бастиан позвонил куда-то, и через час из Пуллаха приехал человек от Федеральной разведывательной службы Германии, БНД. Человека звали Вольфом. Он был среднего роста, средних лет, и внешность у него была средняя, незапоминающаяся. Они сели втроем в отдельном кабинете, где Гонза и рассказал историю про самоубийство Михала, про наркотики и про Злату. «Давай я с ней поговорю первой», – предложил он коллегам. Вольф разрешил. Злата сидела в комнате, в типичной комнате без окон. Даже обычного зеркала во всю стену, атрибута почти всех детективных фильмов, не было. Была комната, стол и 2 стула. И женщина с опущенными руками, лениво сидящая на стуле. Гонза вошел, сел напротив Златы. Она посмотрела на него, расслабленно. Потом вдруг напряглась, узнавая. Положила руки на стол, сцепила пальцы в замок. Несколько томительных мгновений Гонза молчал. Молчал и смотрел на Злату. «Как он?» – спросила она. «Хорошо», – ответил Гонза, догадавшись, о ком она спрашивает. «Видел на прошлой неделе. Здоров, бодр и весел. Но сейчас речь не о нем, а о тебе. С таким грузом ты можешь в тюрьме провести остаток жизни. А если захочешь...» «Я ничего не хочу», – перебила его Злата. Я хочу увидеть Вадима, а потом сидеть в тюрьме остаток жизни. Но вначале увидеть его я должна извиниться. «Я не могу вот так взять и привести к тебе своего друга», — сказал Гонза. «Он к нашей организации не имеет никакого отношения. Мне начальство не разрешит пускать кого-либо к тебе». «Свидание с Вадимом, и я вам все рассказываю», — сказала Злата. «Все, что знаю. Куда везла эту дрянь, кому везла. Я все понимаю, и мне терять нечего». Гонза крякнул, задумался. «Ладно», — сказал он, — «я постараюсь. Но не факт, что он с тобой захочет встретиться. Он же после слаб почернел весь. Мы его с этого причала еле-еле оттащили. Он действительно думал, что ты утонула, что у тебя сердце остановилось из-за разницы температуры». «Я все расскажу», — упрямо повторила Злата. «Только после свидания. Все, честное слово. Я должна его увидеть». И она опустила голову. Гонза встал, прошелся по комнате, постоял возле сгорбленной женской фигуры, вышел. Рассказал все Бастиану и Вольфу. Вольф внимательно выслушал и пообещал помочь. И уехал. Домой, к жене и детям. Бастиан подвез Гонзу до гостиницы и тоже уехал.